Глава 9. Сижу у постели Андрея, держу его за руку и осторожно глажу пальцем сбитые костяшки. В голове не укладывается, что случилось с Русланом. Сначала веселился в коттедже с проститутками, а потом жестоко избил моего брата. Нет, я точно ошиблась в своем муже. Приняла желаемое за действительное, наивно верила в любовь до гроба. А он, похоже, только и ждал момента, чтобы пуститься во все тяжкие. Видимо, заскучал в семейной жизни, потянуло на развратных девок. От всех этих мыслей мне становится так тошно, что хочется выть в голос. Но я стараюсь держать себя в руках. Нужно найти в себе силы пережить этот кошмар. Хотя бы ради Андрея, которому сейчас гораздо хуже. И ради мамы. Они очень сильно за меня переживают. Тут мама заканчивает очередной разговор по телефону, подходит ко мне с едва заметной улыбкой. «Поль, хорошие новости», — говорит она, погладив меня по плечу. «Павел обещал помочь нам привлечь Руслана к ответственности. Сказал, что лично проконтролирует ход дела». От ее слов даже отлегло немного от сердца. Справедливость восторжествует. Руслан заслуживает самого сурового наказания. «Так, мне нужно ехать в отделение, а ты пока побудь здесь. Присмотри за Андреем. Справишься?» Я киваю. Мама крепко меня обнимает и спешит на выход. Вот так и закончилась моя семейная сказка. Скандалами, враньем, предательством. Проходит несколько часов, с тревогой наблюдая за братом. Он изредка постанывает, хватается за голову, жалуется на боль во всем теле. Хотя врачи говорят, что угрозы для жизни нет, но меня все равно съедает беспокойство. Провожу в больнице целую ночь, сидя на неудобном стуле рядом с кроватью Андрея. Под утро будет звонок телефона. Это мама. «У меня новости», — взволнованно сообщает она в трубку. «Руслана задержали и доставили в отделение. Представляешь, ему грозит реальный срок за нападение. Спасибо, Паша, он очень нам помог». «Справедливость восторжествует? Неужели?» «Жаль только, что мое разбитое сердце уже не склеить». «Паша еще пообещал ускорить процедуру развода», — продолжает мама. «По своим каналам похлопочет. Так что скоро ты окончательно избавишься от этого тирана и лжеца». Я устало киваю, хотя мама меня и не видит. Пусть так, лишь бы все поскорее закончилось. Сил уже никаких нет. «Дочь, ты давай езжай пока домой, отдохни. Я скоро приеду сменить тебя. Наберешься сил, а там и в ЗАГС сгоняем, оформим развод. Ладно?» «Хорошо, мам», — бесцветным голосом отзываюсь я. «Спасибо тебе за все. Правда». На том прощаемся. Поднимаюсь и плетусь к выходу, едва волоча ноги от усталости. Лишь бы никогда больше его не видеть. Вместо того, чтобы ехать домой отдыхать, как советовала мама, я решаю воспользоваться моментом. Раз Руслана задержали в полиции, это идеальный шанс забрать свои вещи из нашей квартиры, не попадаясь ему на глаза. Приезжаю в квартиру, открывая дверь своим ключом и застываю на пороге в шоке. Такое ощущение, что здесь произошел разгром. На полу в гостиной валяются осколки посуды, диванные подушки распороты, вещи раскиданы. Это Руслан так психовал после моего ухода? Да он совсем слетел с катушек. Хорошо, что я твердо решила с ним развестись. От такого психа нужно бежать, сломя голову. Я начинаю лихорадочно собирать свои вещи, закидывая их, как попало, в сумки и чемоданы. На помощь приезжает Максим, друг Андрея, который вызвался помочь с переездом. Пока мы пакуем шмотки, телефон буквально разрывается от звонков. Звонит Руслан, его дружки, даже Рома, тот самый, который устроил злополучную вечеринку с проститутками. Но я игнорирую абсолютно все вызовы, не желая больше ни с кем из них контактировать. Максим между делом пытается сострить, отвешивает какие-то комплименты в мой адрес. Видно же, что я ему нравлюсь. Но меня сейчас вообще не интересуют посторонние мужики. Тем более этот Максим какой-то инфантильный, несерьезный, совсем не в моем вкусе. Наконец мы заканчиваем сборы. Максим выносит последние сумки и грузит их в свою машину. Я бросаю прощальный взгляд на эту чертову квартиру, где начался и закончился мой брак. Что ж, прощай, Руслан. Хоть бы никогда больше тебя не видеть. С этими мыслями я решительно захлопываю дверь. Больше меня здесь ничто не держит. Пора начинать новую жизнь. Без лжи, измен и предательства. Я заслуживаю лучшего. Загрузив сумки в машину Максима, мы выехали со двора. Я сижу на пассажирском сиденье, отрешенно глядя в окно. В голове до сих пор не укладывается, как моя практически идеальная семейная жизнь превратилась в кошмар. Чтобы хоть как-то отвлечься от тяжелых мыслей, решаю позвонить маме. Она берет трубку после первого же гудка, будто ждала моего звонка. «Оленька, ты где? Как ты там, родная?» «Еду от Руслана. Забрала свои вещи», — уныло отвечаю я. Максим помог собраться. «Представляешь, в квартире был настоящий погром. Видимо, это Руслан так психовал». «Ох, горе луковое!» Вздыхает, а потом ее голос становится жестче. «Ты вовремя соскочила, Поль. Этот подонок свое еще получит, не сомневайся. Вот, кстати, свежие новости. Руслана уже отправили в следственный изолятор. На него завели уголовное дело. Без своих связей и миллионов он сейчас никто, так что ему не выкрутится». Я невольно вздрагиваю от этих слов. «Уголовное дело?» А потом до меня доходит. Так этому мерзавцу и надо. «Паша уже подключил лучшего адвоката», — продолжает мама. «Готовит необходимые документы в суд. Так что не переживай, все будет хорошо. А ты давай отдыхай пока, приходи в себя. И ни о чем не волнуйся». Я подпитываюсь оптимизмом, но этого заряда буквально хватает до вечера. Последние дни я безвылазно сижу у мамы. Никак не могу прийти в себя после всего пережитого. То проклинаю Руслана последними словами, то начинаю себя жалеть. К черту! Не могу понять, что творится с моим настроением. Надоели эти жуткие качели. Как же я могла так ошибиться в человеке, которого любила больше жизни? Мама очень за меня переживает, видя мое подавленное состояние. Все время твердит, что мне нужно развеяться, сменить обстановку. Но куда я поеду в таком раздрае? И вот в один из дней мама делает мне сюрприз. Протягивает конверт и улыбается. «Оленька, это тебе. Открывай скорее». Я удивленно разрываю конверт и обнаруживаю там билеты на самолет. «Мам, это что?» Ошарашенно спрашиваю я, хлопая глазами. «Это мой подарок тебе, доченька. Считай, поздравляю с началом новой жизни. Помнишь мою подругу, тетю Машу, у которой домик в Сочи? Так вот, она с радостью тебя приютит на время, пока все не утрясется. А я пока здесь похлопочу насчет твоего развода». Я растроганно обнимаю маму, не в силах сдержать слез, и от души ее благодарю за заботу. «Как хорошо, когда у тебя есть поддержка и опора. Да и Андрея завтра выписывают. Брат почти поправился. Даже на пару часов сбегал из больницы, чтобы со своей девушкой погулять. Значит, с ним точно все хорошо. В итоге я принимаю предложение мамы. Может, морской воздух и новые впечатления помогут мне пережить разрыв с Русланом. Всяко лучше, чем киснуть в четырех стенах».